Глава 9. Великое собрание у хлева. Долгое время они не могли ни говорить, ни даже плакать. Затем единорог ударил копытом о землю, тряхнул гривой и заговорил. «Сир, теперь нет нужды советоваться. Ясно, что планы обезьяны были серьезнее, чем мы думали. Без сомнения, он долгое время был в секретных сношениях с Тисроком, и как только нашел львиную шкуру, сообщил Тисроку, что пора приготовить корабли для завоевания Каир-Паравеля и всей Нарнии. Теперь нам семерым осталось только вернуться назад к хлеву, рассказать правду и принять судьбу, которую Аслан посылает нам. И если каким-то чудом мы победим 30 калорменцев, пришедших с обезьяном, мы повернем обратно и умрем в битве с огромным войском, которое вскоре придет сюда от Каир-Паравеля». Тириан кивнул, повернулся к детям и сказал: «Теперь, друзья, вам настало время вернуться в ваш собственный мир. Несомненно, вы сделали все, для чего были посланы». «Но мы не сделали ничего», — ответила Джил, дрожа, но не от страха, а потому что все вокруг было так ужасно. «Ну, — возразил король, — вы освободили меня. Ты скользила передо мной, как змея в лесу прошлой ночью, и захватила недотепу. А ты, Юстас, убил калорменца. Вы слишком молоды, чтобы разделить с нами сегодня ночью или несколько дней спустя нашу кровавую кончину. Я умоляю вас, нет, я приказываю вернуться в ваш собственный мир. Мне будет стыдно, если я позволю таким юным воинам пасть в битве за меня». «Нет, нет, нет», — сказала Джил. Она была очень бледна, когда Тириан начал говорить, потом внезапно покраснела и снова побледнела. «Мы не должны. Все равно, что бы ты ни говорил, мы останемся с тобой, что бы ни случилось. Не так ли, Юстас?» «Да, но нет нужды даже обсуждать это», — заявил Юстас, засунув руки в карманы и забыв, как странно это выглядит, когда ты в кольчуге. «Потому что, понимаете ли, у нас нет выбора. Что толку говорить о возвращении назад? Как мы вернемся? Мы не знаем магии, нужной для этого». Это был прекрасный довод, но в тот момент Джил ненавидела Юстаса за то, что он сказал об этом. Он говорил как-то ужасно сухо, когда другие были так взволнованы. Когда Тириан понял, что двое пришельцев не могут попасть домой, если только Аслан не перенесет их, то решил, что они должны пересечь Южные горы и пойти в Арчинланд, где смогут быть в безопасности. Но они не знали дороги, и некого было послать с ними. Кроме того, как сказал Поджин, раз калорменцы захватили Нарнию, они наверняка возьмут через неделю и Арчинланд. Тисрок всегда хотел овладеть северными землями. Юстас и Джил так сильно умоляли короля, что в конце концов он согласился, чтобы они пошли с ним и попытали счастье, или, как он более благоразумно выразился, приняли судьбу, которую Аслан посылает им. Первое, что пришло в голову королю, — не возвращаться к хлеву. Им становилось нехорошо даже от самого этого слова, пока не стемнеет. А гном сказал, что если они придут туда днем, то, возможно, не найдут там никого, кроме калорменского часового. Животные были слишком напуганы тем, что Хитр и Рыжий говорили о гневе Аслана, или Ташлана, и не решались приблизиться к этому месту до того, как их позовут на ужасную полночную встречу. А калорменцы никогда не чувствовали себя уверенными в лесу. Поджин думал, что при дневном свете им будет легче подойти к хлеву незамеченными. Ночью, когда обезьян соберет зверей, а калорменцы будут на дежурстве, это сделать сложнее. До того, как звери соберутся, недотепу можно оставить за стеной хлева, пока он не понадобится. Это действительно была отличная идея, возможность устроить нарнийцам сюрприз. Все согласились с этим и пошли в новом направлении на северо-запад, к ненавистному холму. Орел иногда летел над ними, иногда садился на спину ослику. Но никто, даже король, кроме как в смертельной опасности, и не мечтал о том, чтобы ехать верхом на единороге. Джил и Юстас шли рядом. Когда они умоляли, чтобы им разрешили остаться со всеми, они чувствовали себя очень храбрыми, но теперь их храбрость куда-то подевалась. «Пол», — шепотом произнес Юстас, — «я могу сказать тебе, что я боюсь». «Ну, у тебя все в порядке, Юстас», — сказала Джил. «Ты можешь сражаться, но я трясусь, как в лихорадке, если ты хочешь знать правду». «О, лихорадка — это еще ничего», — возразил Юстас. «Я чувствую себя совершенно больным». «Ради бога, давай не говорить об этом», — промолвила Джил, и минуту-другую они шли в молчании. «Пол», — — сказал Йостас наконец. «Что?» — спросила она. «А что случится с нами, если нас убьют здесь?» «Ну, мы умрем, я думаю». «Нет, я спрашиваю, что случится в нашем мире? Может быть, мы очнемся и обнаружим, что мы снова в поезде? Или исчезнем, и никто о нас больше не услышит? Или мы умрем в Англии?» «Тише! Я никогда не думала об этом. Вот удивятся Питер и остальные, если увидят меня машущим из окна, а затем, когда поезд подойдет, нас нигде не найдут. Или они найдут два, я имею в виду, если мы умрем там, в Англии». «Что за ужасная мысль?» — воскликнула Джилл. «Это не должно нас ужасать», — сказал Юстас. «Нас там не будет». «Мне хотелось бы...» «Нет, хотя... Что ты хотела сказать?» «Я хотела бы сказать, что хорошо бы мы никогда не попадали сюда, но я так не думаю. Нет, нет. Даже если мы будем убиты, я предпочитаю погибнуть в битве за Нарнию, чем вырасти и стать старой и глупой, и чтобы меня возили в кресле на колесиках, и чтобы я потом все равно умерла. Или разбиться на британской железной дороге». «А почему ты сказал об этом?» «Когда мы переносились в Нарнию, и нас так сильно толкнуло, я подумал, что это железнодорожное крушение. А когда обнаружил, что мы вместо этого попали сюда, страшно обрадовался». Пока Юстас и Джилл разговаривали, другие обсуждали планы и понемногу приободрились. Теперь они думали, как действовать этой ночью, и мысли о том, что случилось с Нарни, о том, что все ее победы и радости позади, отошли на второй план. Если бы они замолчали, мысли эти вернулись бы, и они снова стали бы несчастны, но они продолжали разговаривать. Поджин на самом деле радостно предвкушал предстоящую ночную работу. Он был уверен, что кабан и медведь, а может быть и все псы, будут на их стороне. И он никак не мог поверить, что все остальные гномы пойдут за Грифлом. То, что битва будет при свете костра и среди деревьев, может помочь слабой стороне. И если они победят сегодня, надо ли будет бросаться навстречу главным калорменским силам? Почему бы не укрыться в лесах или даже на западной равнине за великим водопадом и не жить там изгнанниками? Постепенно они будут становиться все сильнее и сильнее, к ним присоединятся говорящие звери и жители Арчинланда, и, наконец, они выйдут из укрытия и прогонят калорменцев, которые будут становиться все более беззаботными из своей страны, и Нарния возродится. А потом будет что-то похожее на то, что случилось во времена короля Мираза. Тириан слушал других, думал о Таш и был совершенно уверен, что все это неосуществимо, но вслух ничего не сказал. Когда они подошли ближе к хлеву, все притихли. Началась настоящая лесная работа. До стены хлева они добирались в течение 2 часов. Чтобы рассказать об этом пути, надо исписать много страниц. Путешествие от одного укрытия до другого было уже отдельным приключением. Им приходилось подолгу ждать. Было несколько ложных тревог. Если ты ходишь в походы и умеешь ориентироваться в лесу, ты поймешь, на что это было похоже. Перед закатом они укрылись в зарослях астролиста в 15 ярдах от хлева, пожевали бисквиты и легли. Наступило самое тягостное – ожидание. К счастью, дети поспали 2 часа, но глубокой ночью холод разбудил их. Хуже всего было то, что они проснулись еще и от жажды, а воды достать было негде. Недотепа стоял, нервно подрагивая и ничего не говоря. Тириан спал, положив голову на спину единорога так же крепко, как в своей королевской постели в Каир-Паравель. Разбудили его звуки гонга. Он сел и увидел свет костра с другой стороны хлева. И понял, что час настал. «Поцелуй меня, алмаз», — сказал он. «Скорее всего, это наша последняя ночь на земле. Если я обидел тебя в чем-то, большом или малом, прости меня». «Дорогой король», — ответил единорог, — «мне бы хотелось иметь что простить. Прощай. Много радости мы пережили вместе. Если бы Аслан дал мне выбор, я не выбрал бы другой жизни, чем та, которая была, и другой смерти, чем та, что впереди». Затем они разбудили Остроглаза. Он спал, положив голову под крыло. Это выглядело так, будто у него совсем не было головы. И поползли вперед к хлеву. Они оставили недотепу позади хлева, сказав ему на прощание несколько добрых слов, потому что уже никто не сердился на него. И приказали не двигаться, пока кто-нибудь из них не позовет его. Затем заняли позицию у стены хлева. Костер был зажжен недавно, и только начинал разгораться. Он был всего в нескольких футах от них, а огромная толпа нарнийцев располагалась по другую сторону костра, поэтому Тириан не мог как следует разглядеть их, хотя видел десятки глаз, сверкающих в отблесках огня, подобно тому, как видны глаза кролика или кошки в свете автомобильных фар. Как только Тириан занял свою позицию, гонг перестал звучать, и откуда-то слева показались три фигуры. Один из пришедших был Тархан Рижда, калорменский капитан, другой – обезьян. Рижда сжимал его лапу и тащил за собой, а обезьян жалобно скулил: «Не так быстро, ну, пожалуйста, не так быстро, мне совсем плохо, о, моя бедная голова, эти полунёчные встречи дорого мне обойдутся. Обезьяны не приспособлены к тому, чтобы бодрствовать ночью. Я не крыса и не летучая мышь, о, моя бедная голова». С другой стороны от обезьяна, медленно, степенно и важно, подняв хвост вверх, вышагивал кот Рыжий. Они подошли к костру и остановились так близко от Тириана, что могли бы увидеть его, если бы посмотрели в ту сторону. Но, к счастью, они туда не смотрели. Тириан слышал, как Рижда сказал Рыжему, понижая голос: «Теперь, кот, твоя очередь. Смотри, хорошо играй свою роль». «Мяу-мяу, рассчитывай на меня», — ответил Рыжий, шагнул прочь от костра и сел в первом ряду собравшихся животных среди зрителей, если можно так сказать. Ибо действительно, как часто случается в жизни, это было похоже на театр. Толпа нарнийцев напоминала зрителей, занявших свои места. Маленькая заросшая травой полянка перед хлевом, где горел костер, и откуда обезьяны Рижды разговаривали с толпой сцену, а сам хлев походил на декорации. Тириан и его друзья как бы выглядывали из-за кулис. Это была отличная позиция. Если бы кто-нибудь из них шагнул вперед в свет костра, все глаза моментально устремились бы на него, но пока они стояли в тени хлева, был один шанс из 100, что их заметят. Тархан Рижда подтащил обезьяна ближе к огню, оба они повернулись лицом к толпе и, конечно, тем самым спиной к Тириану и его друзьям. «Оставь меня одного», — прохныкал Хитр. Он сел прямее и начал более громким голосом: «Теперь слушайте все вы. Случилась ужасная вещь. Злейшая и худшая из того, что происходило в Нарнии. И Аслан...» «Ташлан, дурак!» — прошептал Тархан Рижда. «Ташлан, я имею в виду, конечно», — сказал обезьян, — «очень сердит по этому поводу». В напряженном молчании звери ждали, какие новые неприятности обрушатся на них. Маленькая компания за стеной хлева тоже затаила дыхание. «Что произойдет теперь?» «Да», — сказал обезьян, — «в тот самый момент, когда сам ужасный среди нас, здесь в хлеву позади меня, одно злое животное решило сделать, что бы вы думали, то, что никто бы не осмелился сделать, даже будь он в 1000 миль отсюда. Это животное оделось в львиную шкуру и бродило по лесам, выдавая себя за Аслана». Джин удивилась на минуту, не сошел ли обезьян с ума, почему он говорит правду. Рев ужаса и ярости прокатился над толпой зверей. «Гррррр!» — раздалось рычание. «Кто он? Где он? Дайте мне испробовать на нем зубы!» «Его видели прошлой ночью», — закричал обезьян. «Но он ушел! Это ослик! Самый обыкновенный несчастный осел! Если кто-нибудь увидит осла...» «Гррррр!» — зарычали звери. «Мы увидим его! Мы увидим его! Пусть он лучше не попадается на нашем пути!» Джилл взглянула на короля. Рот его был открыт, лицо выражало ужас. Тогда она поняла дьявольскую ловку врагов. Примешивая немного правды, они делали ложь правдоподобной. Что пользы говорить теперь животным, что осла одели как льва, чтобы обмануть их? Обезьяну останется сказать: «Это то, что я вам говорил». Как теперь показывать ослика в львиной шкуре? Звери просто растерзают его на клочки. «Мы в безвыходном положении», — прошептал Юстас. «У нас выбили почву из-под ног», — отозвался Тириан. «Умно закручено, умно», — сказал Поджин. «Я готов поклясться, что эту новую ложь придумал Рыжий».